Здесь бы его принимали таким, каков он есть. Его бы любили, уважали и восхищались. А вместо этого он стоит один в темноте, окруженный призраками прошлого. Рейслин прислонил посох Магиуса к столу, залив столешницу ровным белым светом. Когда он уселся, взвелось облако пыли, заставившее его чихнуть и закашляться. Немного отдышавшись, маг достал из мешочка шар и положил его на стол. Фистандантилус затих. Теперь Рейслин не мог скрывать свои мысли от старика. Все его силы уходили на взятие под контроль Ока Дракона. Фистандантилус увидел угрожающую ему опасность и пробовал найти способ спасти себя. Поправив шар на столе так, чтобы тот не укатился, Рейслин достал из другого мешочка грубо вырезанную подставку. Он смастерил ее в те дни, когда они с Карамоном и остальными ехали в фургоне через Ансалон. Тогда Рейслин был счастлив. Более счастлив, чем долгие годы прежде. Они с братом погрузились в прежнюю атмосферу товарищества. Вновь нахлынули воспоминания о тех днях, когда они были наемниками. Днях, когда можно было надеяться только на сталь и магию. Рейслин решительно смел пыль со стола и также решительно смел воспоминания о Карамоне из своего разума. Уложив Око Дракона на подставку, он видел, как внутри медленно переливались различные оттенки зеленого. Хрустальный шар на ощупь был ледяным. Рейслин знал, что произойдет дальше, поэтому, набравшись терпения, выжидал, успокаиваясь и борясь со страхом. Он припомнил записи эльфийского мага Фиалхаса, который некогда обладал Оком Дракона. В его память особенно врезалась одна строчка. «Каждый раз, когда ты подчиняешь себе Око Дракона, оно, в свою очередь, пытается подчинить тебя». Око Дракона начало медленно, но неуклонно увеличиваться в размерах, и Рейслин сконцентрировал на нем все внимание. «Ты пожалеешь об этом», — сказал Фистандантилус. «Не в первый раз», — произнес Рейслин, прикасаясь руками к холодному хрусталю. «Аст-Билак, мой Паралан! Сухаквар, Тантангузар!» Эти слова Рейслин узнал от Фистандантилуса. Он повторил их во второй раз, и зеленый свет, переливающийся внутри шара, сменился несметным числом оттенков. Они замелькали так быстро, что если смотреть на них внимательно, могла закружиться голова. Маг прикрыл глаза. Кристалл оставался ледяным, и холод причинял боль, но Рейслин продолжал крепко держать око. Он знал, что если боль ослабеет, то лишь для того, чтобы смениться еще более сильной. Рейслин повторил заклинание в третий раз и открыл глаза. Внутри шара пылал странный разноцветный свет, напоминавший темную радугу. Затем там появились две руки. Рейслин глубоко вздохнул и схватил их, крепко сжав. Теперь он был сосредоточен и не испытывал страха. В прошлый раз руки поддержали его и успокоили, как мать утешает дитя. И он поразился, как сейчас эти руки сжали его кисти в ответ в сокрушительном захвате. Стол, стул, посох, таверна, улица, башни и палантас — все исчезло. Его окружила темнота. Не живая темнота обычной ночи, но ужасная тьма небытия. Руки из артефакта пробовали утянуть его в пустоту. Рейслин сопротивлялся изо всех сил, но этого было недостаточно. Чужие руки оказались сильнее и продолжали затаскивать мага внутрь. С ужасом посмотрев на них, Рейслин увидел — это уже были не руки из ока. Плоть на них сгнила и отвалилась, а ногти стали длинными и желтоватыми, как у трупа. Подвеска с гелиотропом, чьи грани были забрызганы кровью многих юных магов, жизни которых украл старый чародей, болталась на худой шее. Противостояние отнимало у Рейслина последние силы. Он закашлялся, выплюнул кровь, вытер губы о ворот своей новой черной мантии, не имея возможности освободиться от хватки призрачных рук, и обратился к драконьей сущности, заключенной внутри артефакта. «Ты же признала меня своим повелителем! Ты уже служила мне в прошлом! Почему же теперь оставила меня?» «Потому что ты горд и слаб. Как и эльфийский король Варак, ты попал в мою западню». Король Варак, как и почти все прочие эльфы, был достаточно высокомерным, чтобы считать себя способным подчинить Око Дракона. Но вместо этого Око подчинило его, и с его помощью разрушила Сильванести, древнюю эльфийскую родину. «Он уничтожил то, что любил больше всего». «А я уничтожил Карамона», — лихорадочно пробормотал Рейслин, даже не думая, что говорит. «Око провело меня!» Призрачные руки неумолимо тянули его в пустоту. Рейслин отчаянно сопротивлялся, находя в себе силы, порождаемые отчаянием. Он уже не понимал, что происходит. Руки дрожали от напряжения, а под черной мантией струился обильный пот. С каждой секундой Рейслин слабел все больше. «Ты плывешь по реке времени», — продолжал Рейслин, борясь с удушьем. «Будущее, прошлое, настоящее — все струится вокруг тебя. Ты существуешь во всех планах бытия». «Это правда. В одном из них у меня есть враг. Я знаю». Рейслин смотрелся в око поверх протянутых рук. С одной стороны реки времени он видел лицо Фистандантиуса. Видел крыс на поле брани, копошащихся среди мертвецов, пожирающих плоть и оставляющих за собой лишь голые кости. Вот и все, что оставалось в прошлом старика. Но глаза Фистандантиуса горели решительным и безжалостным огнем. Его руки крепко держали Рейслина. Одна сжимала его руки, другая — сердце. Фистандантиус сражался с юношей за контроль над оком дракона и при этом использовал жизненную силу самого Рейслина. «Вижу, чувство юмора тебе не изменяет», — сказал Фистандантиус. Его тихий голос стал почти нежным. «Прекрати бороться со мной, юный маг. Зачем продолжать сопротивляться и терпеть боль и страдания, ставшие частью твоей жизни? Ты стоишь передо мной, голый, уязвимый и одинокий. Все, кто о тебе заботился, теперь презирают и ненавидят тебя. У тебя даже не осталось магии. Все, что ты знал и умел, талант, сила, все это было даровано мной. И в глубине души ты знаешь об этом». «Он прав», — в отчаянии подумал Рейслин. «У меня нет собственного мастерства. Это он подсказывал слова заклинаний. Его знание даровало мне могущество. Он присматривал за мной и защищал, как в свое время это делал Карамон. А теперь Карамона нет. У меня больше никого не осталось. Никого и ничего». «Он ошибается. У тебя есть магия». Голос, произнесший эти слова, был его собственным голосом, шедшим из самой глубины души и сумевшим заглушить ядовитый шепот Фистандантиуса. «У меня есть магия!» — выкрикнул Рейслин, уверенный в правдивости своих слов. Теперь для него это стало единственной правдой. Когда он говорил, к нему возвращались силы. «Может быть, слова были и твоими, но голос принадлежал мне. Мои глаза читали руны, мои руки рассыпали розовые лепестки и вспыхивали магическим огнем смерти. Я владею ключом. Я познал себя. Я знаю собственные слабости и достоинства. Я познал тьму и свет. Именно моя сила, моя власть и моя мудрость повелевают этим оком дракона». Рейслин глубоко и судорожно вздохнул. Жизнь вновь начала заполнять его легкие. Сердце забилось сильно и уверенно. На мгновение развеялось даже проклятие, наложенное на его глаза. Исчезли песочные часы, и он больше не видел вечного увядания всех предметов. Он видел себя. «Всю свою жизнь я чего-то боялся. Я стал твоей жертвой лишь из-за собственного страха». Теперь он видел своего противника лишь как тень. Рейслин сильно и уверенно сжал пальцы. «Но я больше не боюсь. Наша сделка недействительна. Я разрываю связь». «Только смерть может порвать ее», — прокаркал Фистандантиус. «Схвати его», — приказал Рейслин. Синие, красные, белые, черные и зеленые огни в шаре завращались так яростно, что ослепили Рейслина. Цвета бешеным водоворотом взорвались у него в голове. Затем они начали сливаться и перемешиваться, и внутри артефакта стал формироваться силуэт дракона. Постепенно проступали его отдельные части — огненный глаз, зеленое крыло, бьющийся хвост, оскаленная пасть и острые когти. Драконий взгляд скользнул по Рейслину, а потом огненным столбом уперся в Фистандантиуса. Затем чудовище расправило крылья и, не покидая артефакта, вонзилось в течение времени и пространства. Фистандантиус осознал опасность. Он в отчаянии огляделся в поисках пути к спасению. Но его убежище стало и его тюрьмой. Он не мог сбежать с того плана бытия, где сейчас существовал. «Чтобы применить магию против дракона, у тебя должны быть свободные руки», — сказал Рейслин. «Отпусти меня, а я отпущу тебя». Фистандантиус выругался. Его пальцы, впившиеся в плоть Рейслина, напряглись. Мускулы юного мага горели огнем, а руки дрожали от напряжения. И тут он увидел, как в туманной дымке шара драконья тень спикировала на Фистандантиуса. Старик выкрикнул магические слова, но они прозвучали бессмысленной чепухой. Удерживая руки и сердце Рейслина, он не мог использовать необходимые жесты, не мог напоить заклинание мощью и не мог начертить в воздухе руны. Не мог бросить огненный шар или послать змеящуюся молнию из кончиков пальцев. Дракон распахнул клыкастую пасть и выпустил когти. Рейслин был почти при смерти, но все же он не ослаблял хватки. Если бы гибель пришла к магу в этот момент, его руки сжались бы еще крепче. Фистандантиус отпустил его. Рейстлин рухнул на стол, хватая ртом воздух. Но, несмотря на бившую его дрожь, он не выпускал око дракона. «Отпусти меня!» — бесновался Фистандантиус. «Освободи! Это было нашим уговором!» «Я тебя не держу», — кратко сказал Рейстлин. Он услышал доносящийся из невообразимой дали яростный вопль, увидел зеленую вспышку и понял, что драконья сущность возвратилась в артефакт. Теперь внутри колышущейся дымки можно было различить опустошенное лицо старика, пожранного временем. Тощие руки бились о стены кристаллической тюрьмы, кривящийся рот извергал угрозы. Рейстлин напряженно ждал, опасаясь услышать голос, идущий из глубины сознания. Но, услышав лишь затихающий вой Фистандантиуса из шара, улыбнулся. В голове был покой и тишина. Маг провел рукой по поверхности ока, и шар начал уменьшаться в размерах. Когда он превратился в маленький шарик, Рейстлин заботливо положил его в мешочек. Потом он убрал в другой мешочек подставку и спрятал их среди складок мантии. Перед уходом он задержался, еще раз оглядев пустые столы и стулья таверны. Он видел, как некогда маги сидели там, попивая гномский эль и эльфийское вино. «Однажды я вернусь», — сказал им Рейстлин. «Я усядусь рядом и буду пить. Мы произнесем тост за магию. Однажды, когда я стану повелителем прошлого и настоящего, я пересеку реку времени и приду. А когда вернусь, я преуспею там, где он потерпел неудачу». Рейстлин натянул на голову черный капюшон и покинул шляпу чародея.